Глава 27. Солярис Сити, Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 19 апреля 3056 года. Сидя в кабине, Кай Аллард Ляо позволил себе улыбнуться. Все системы вооружения были проверены, броня не имела повреждений, все устройства боевого робота функционировали нормально. Кати Кеслер, выдающаяся художница, перекрасила Центуриона, вернув ему изначальный цвет – сочетание красного с белым. В боевом роботе с такой раскраской бился отец Кая. Перед глазами его возник образ грозного боевого робота, в котором его отец преследовал Питера Армстронга, продираясь сквозь нагромождение металла и расшибая ферробетон. На какой-то момент Каю показалось, что он сидит рядом с отцом. Как же рисковал отец! Сколько лет он носил маску презренного, ненавистного капелланца. И Армстронг, видя в нем ляоиста, искал возможности убить его, думал Кай. Такая страсть к убийству людей, противоположной национальности, свойственна только моему дядюшке. Если бы он мог, то заставил бы меня убить Ву просто из-за его принадлежности к другому народу. Кай никогда не забывал, едва ли забудет, как его отец рассказывал ему о своей битве с Армстронгом, и как он сожалеет о том, что убил его. Это убийство преследовало Джастина Алларда всю жизнь. Думая об этом, Кай ненавидел Тармана Ляо, ведь он рассматривает битву Кая с Вуденьтанем как прелюдию к началу новой войны. Дядюшка спит и видит конфедерацию Капеллана у своих ног, и для осуществления своей мечты не пожалеет чужой крови. «Нет», — продолжал размышлять Кай, — «сегодняшняя дуэль — это не конфликт наций, а честный поединок двух бойцов. Мой отец не убил бы Питера Армстронга, если бы этого можно было бы избежать. Точно так же поступлю и я. Я сделаю все возможное, чтобы Вуденьтань остался жив». В этот день повсюду шли споры о том, кто победит. Сравнивали личные качества бойцов и технические данные их боевых роботов. Катафракт Ву весил 70 тонн, на 20 тонн больше, чем Центурион Кая. Броня обоих роботов была почти одинаковой прочности, но только почти. Грудь и руки катафракта были защищены несколько лучше. По вооруженности робот Ву также превосходил Центуриона. В импульсных лазерах преимущества ни у кого не было. Только винтовка Гаусса на Центурионе была помощнее Пи, расширенного диапазона, установленного на катафракте. Однако его автоматическая пушка ЛБ-100Х с лихвой перекрывала этот недостаток. Основным преимуществом Кая было распределение вооружения на Центурионе. При подходе слева Кай был способен использовать все свое вооружение, тогда как Ву не мог ввести в действие свою пушку, установленную справа. На территории завода с его небольшими кварталами, преимущество в ПИ, предназначенного больше для боя на длинных дистанциях, сводилось к нулю. Но Ву был искусным бойцом и на коротких дистанциях. Все это Кай имел в виду, определяя стратегию боя. Он еще раз осмотрел кабину, проверил приборы и повернул тумблер. «К бою готов», — произнес он. Галлен смотрел, как Кейт пивной кружкой показывал на картину, развернувшуюся на экране громадного дисплея ложи. «Все, сейчас начнется. Они включили лазерный голографический симулятор». Когда-то завод был мощным промышленным объектом, поэтому показывать полную картину происходящей там битвы можно было только при помощи многочисленных голографических передатчиков, связанных в единую цепь. Голографический симулятор показывал карту всего комплекса. Затем медленно концентрировался на боевых роботах. Картинка сжималась и расширялась в зависимости от их месторасположения. Когда роботы входили в боевой контакт, их можно было видеть на экране даже в масштабе 1:1. «Смотрите, вон там Кай», — Кейт показал Галину на блестящий силуэт Центуриона. Боевой робот стоял на плоской крыше самого высокого здания. Позицию оператор битв дали ему неплохую. Там у него явное преимущество. «Скорее всего, Ву будет поджидать его где-нибудь внизу в засаде», — вставил подошедший Питер, — «и нападет неожиданно». «Возможно, но Кая не так-то легко взять». Галин рассмеялся. Нефритовые соколы поняли это еще на Элайне. В ответ Кейт улыбнулся, но вдруг на лбу у него появилась глубокая морщина. «Я сегодня получил сообщение, что Комстар наконец-то санкционировал прилет на Солярис знакомых Кая, элементалов. Но они пропустят битву». «Конечно, поэтому все наши усилия пошли прахом», — Кейт отхлебнул глоток пива. «Я разработал схему полета, следуя которой они могли бы успеть, но в этом случае им пришлось бы лететь через территорию Ская, а по условиям прилета элементалам запрещается входить в это пространство. К сожалению, новую схему я еще не успел подготовить». «Печально». Галин неотрывно наблюдал за роботами. «Кажется, они решили двинуться на поиски друг друга». Кай сразу же понял, где он находится. На верхних уровнях было меньше завалов и обломков, но спускаться вниз было делом очень трудным. И не только потому, что приходилось преодолевать множество преград. Во многих местах пол нижних уровней был очень непрочен, и под завалом могла оказаться пустота. Пока еще не было случая, чтобы кто-нибудь провалился, но случись такое, водителю боевого робота никто не позавидовал бы. Прокладывая себе дорогу через груды расплавленного металла, Кай повел своего робота к спуску, расположенному на северо-восточном углу здания. Когда завод еще действовал, все спуски были прочными. Но после того, как территорию приспособили для битв, спуски переделали. Теперь операторы битв могли открывать или блокировать их по своему усмотрению. Поскольку Ву и Кай были бойцами известными и мужественными, операторы открыли спуски на противоположных концах двух этажей. Для новичков спуски не открывались вовсе, чтобы не дать им убежать, да и приземлялись их роботы на одном уровне. Кай знал, что вибрации и шум между полами могли скрыть направление перемещения Центуриона. Но они не способны задерживать тепловой поток. Не делает этого и ферробетон. Датчики климатического контроля, установленные во время последней переделки завода, не использовались для модификации температуры. Иначе тепловой поток можно было бы легко скрыть. Со светом на арене было прекрасно. Световые сканеры работали вовсю, и зрители могли рассмотреть битву в мельчайших деталях. «Если я оказался здесь», анализировал ситуацию Кай, то его они поместили, скорее всего, где-нибудь внизу. Это значит, что встретимся мы где-нибудь в центре, а пока мы ищем друг друга, время заполняется рекламой. «Понятно», — Кай улыбнулся. «Все это значит только одно. Они предполагают, что битва будет короткой и грязной». «Ну что ж, с короткой я согласен, а с остальным посмотрим. Нужно двигаться, причем быстро. Если я остановлюсь, мне конец». Он повел свой Центурион к спуску. «Ну, держись, Ву, сейчас я приду».